«Только если он по работе», — ответила она, тоже поднимаясь. «Конечно, какой кофе вы любите? Это не рабочий вопрос», — нахмурилась Реутова. «Отнюдь, если утром выпить любимый кофе, рабочий день проходит приятнее и продуктивнее. Так какой? Отдайте документы, пожалуйста», — продолжая хмуриться, Полина вытянула руку. «Вы же несли их в наш отдел, не так ли?» «Да, но помощь мне не требуется. Меня это не затруднит. Идемте», — сказал я и направился в нужную сторону. Возмущенно вздохнув, Реутова последовала за мной. «Вы всегда такой наглый?» — спросила она. «А вы всегда такая замкнутая? Я всего лишь помогаю, как джентльмен», — взглянув на девушку через плечо, — ответил я. «Кстати, вы так и не ответили на вопрос. Я люблю капучино», — пробормотала она. «Только не вздумайте меня угощать». «Почему? Уже выпили?» «Нет, но...» «Получилось найти какую-нибудь связь между жертвами?» — перебил я, просматривая папки. «Мне тоже интересно», — раздался вдруг голос Кретова. Я поднял глаза и увидел, что мы уже добрались до провидческого отдела. Дмитрий стоял в дверном проеме и внимательно смотрел на нас, попивая кофе из картонного стаканчика. «Получилось, Дмитрий Анатольевич», — ответила Полина, не глядя на меня. «Все три жертвы родились в один и тот же день, 20 лет назад». «Угу, интересно, что это был за день?» — поинтересовался Кретов. Девушка назвала дату, а следователь задумчиво хмыкнул и сказал: «В этот день был парад планет, и случилось еще кое-что интересное». «Так-так-так, похоже, у нас кое-что вырисовывается». «О чем речь?» — уточнил я. «Чуть позже объясню. Полина, ты поговорила с родственниками других жертв?» «Да, они тоже жаловались на кошмары незадолго до похищения». «Понятно, тогда я могу предположить, кто может быть нашим похитителем». Дмитрий допил кофе и бросил стаканчик в переполненную урну. «Заходи, Григорий, надо кое-что обсудить». «Спасибо за помощь, Полина». «Пожалуйста, Дмитрий Анатольевич, держите, Григорий». Она вручила мне оставшиеся папки. «Вы же так хотели их отнести». «Спасибо», — с улыбкой ответил я. Больше ничего не сказав, девушка резко развернулась на месте и удалилась. Я положил папки на стол и спросил у Кретова: «Она что-то вроде вашей помощницы?» «Вроде того. Полина прикреплена к провидческому отделу и помогает мне, то есть теперь уже нам, с ведением дел». «Ты взял с собой фокус?» «Взял. А я взял вот что». Следователь положил на стол розовую кофточку. Это принадлежало второй жертве. Одежду первой жертвы родственники уже отдали на благотворительность, к сожалению. «Доставай кристалл. Попробуем найти какие-нибудь следы». «Одну минуту, Дмитрий, я схожу за кофе и вернусь», — сказал я и, не дожидаясь согласия наставника, поспешил прочь по коридору. В соседнем с отделением здании была расположена небольшая кофейня. Именно здесь и покупали себе напитки все полицейские. Для них даже была предусмотрена скидка, и моя лицензия тоже прокатила. Взяв один черный кофе и один капучино, я вышел на улицу и увидел перед отделением дорогой внедорожник с мигалкой на крыше. Наверное, это служебный автомобиль начальника всего отдела. Или к нам приехала какая-то важная шишка. Судя по всему, именно последнее. Потому что когда я вернулся в отделение, внутри царила необычная тишина, а дежурный сидел с идеально прямой спиной и в фуражке. До этого его поза была гораздо более расслабленной, а фуражка валялась где-то на столе. «Удостоверение или пропуск?» — сказал он мне. «Иван, ты чего? Я же утром показывал. Вот, за кофе выходил». Я приподнял стаканчики. «Так положено», — ответил дежурный. «Ладно, смотри». Я вновь показал ему лицензию и шепотом поинтересовался: «А что происходит?» «Генерал вдруг приехал», — так же тихо ответил Иван. «То ли проверка внезапная, то ли что похуже. Так что лучше не высовывайся, он мужик суровый». «Я тоже парень не промах», — подмигнул я. Направился в оперативный отдел. Отыскать кабинет, в котором работала Полина, не составило труда. Войдя в него, я увидел только саму Полину. Остальные столы почему-то пустовали. Хотя причина на самом деле была ясна. Рядом с Реутовой стоял высокий мужчина с ежиком седых волос на голове и одной большой звездой на погонах. Похоже, тот самый генерал. «Здравствуйте», — сказал я и поставил перед Полиной стаканчик с кофе. «Ваш любимый капучино, как договаривались». Девушка неожиданно покраснела и пробормотала: «Мы ни о чем не договаривались». «Разве? Когда мы болтали утром, то я пообещал угостить вас кофе, как ни в чем не бывало», — ответил я. Генерал смотрел то на меня, то на капитана, и его взгляд становился все злее с каждой секундой. И тут я вдруг вспомнил слова Кретова о том, что Полина в свое время отшила какого-то генерала. Неужели это именно тот генерал? Ох, ему явно не понравилось, что я флиртую с Реутовой у него на глазах. Об этом говорит и красный шипастый эфемер, появившийся рядом с ним. «Молодой человек», — вдруг рявкнул генерал. «Как ваше имя?» «Барон Григорий Зорин». «Какое совпадение! К вам-то я и приехал». «Ко мне?» — удивился я. «Да». «Полиночка, будь добра, оставь нас. Попрошу без фамильярности, господин генерал», — хмуро ответила капитан. «Выйди», — с нажимом произнес он. Поджав губы, Реутова встала, поправила китель и взяла со стола капучино. Обворожительно улыбнувшись мне, она сказала: «Спасибо за кофе, Григорий», и вышла из кабинета. Впервые я увидел ее улыбку, чудесная, и она была обращена именно ко мне, отчего вдвойне приятно. Понятно, что Полина просто хотела позлить генерала, но все равно радует. Генерал закрыл дверь на замок и повернулся ко мне. Взгляд его не сулил ничего хорошего. «Садитесь, Григорий, нам предстоит серьезный разговор». «Благодарю, мне комфортнее стоять. Вы не могли бы до начала этого серьезного разговора представиться? Служите в этом отделении и не знаете, кто я?» — нахмурился генерал. «Удивительно. Михаил Романович Герц, генерал полиции. Рад знакомству, Михаил Романович», — кивнул я и сделал глоток кофе. Герц приблизился и встал напротив меня, широко расставив ноги и приподняв массивный подбородок. Эфемер гнева продолжал кружиться рядом с ним. «Я не привык ходить вокруг да около, Григорий, так что перейду сразу к делу. Внимательно вас слушаю, генерал», — оставаясь неподвижным, ответил я. «Я решил, что в нашем отделении не нужен дополнительный провидец, поэтому вы уволены». Глава 16. Я спокойно глотнул кофе и уточнил: «То есть вы, генерал полиции, лично приехали, чтобы сообщить стажеру-провидцу об увольнении?» «Интересно». Брови Михаила Романовича дернулись, как живые, и сошлись над переносицей. Эфемер гнева задрожал от избытка получаемой энергии. «Я приехал не ради вас, барон», — ответил Герц. Желваки на скулах играли, он с трудом сдерживал гнев, чтобы не накричать на меня, ведь эту перепалку услышит весь отдел. А такие люди, как Герц, обычно ставят сотрудников на место не криками, а ради чего, позвольте узнать. «Или ради кого?» — опершись на стол Полины, поинтересовался я. «Не ваше дело. Вы услышали, что я сказал. Отделение в вас не нуждается». Я отставил стаканчик с кофе и выпрямился, глядя генералу в глаза. Почувствовал, как через мой взгляд снова вырывается накопленная энергия, и не стал этому препятствовать. «Знаете, я отличный аналитик», — произнес я, — «без ложной скромности, так считают и другие люди. Именно поэтому я и здесь. Примените свои способности где-нибудь в другом месте», — отчеканил Михаил Романович. «В столице достаточно вакансий для провидцев». «Позвольте мне закончить, генерал. Так вот, сегодня утром я получил звонок из конгрегации провидцев. Мне сделали предложение, от которого я отказался, и подозреваю, что этот звонок и ваш визит связаны». Шипастый шар рядом с моим собеседником вздрогнул и медленно поплыл в сторону. Гнев генерала разом иссяк, а значит, я попал в самую точку. Сдержав улыбку, я продолжил: «Не знаю, в курсе ли вы, по какой причине конгрегация хочет меня заполучить и поэтому ставит палки в колеса. Не думаю, что вам это интересно, хочу сказать другое. В нашем отделении, как и по всей Москве, да что там, по всей России, у нас очень низкая раскрываемость магических преступлений, что сказывается на вашем доходе. В большинстве случаев именно магические преступления остаются нераскрытыми, и вы не получаете премии, которая в сумме за полгода явно больше того, что вам пообещала конгрегация». Герц молчал, сверля меня суровым взглядом. Впрочем, теперь его суровость была слегка наигранной. Моя догадка выбила генерала из колеи. Он хорошо скрывал эмоции во время переговоров, но магия, она говорила лучше слов. Конгрегация могла надавить на генерала Герца всего двумя путями: предложить денег или же пригрозить забрать из отделения единственного провидца. А поскольку раскрываемость за год у Кретова так себе, то Герц бы ничего не потерял. И остается только один вариант, по умолчанию незаконный. И то, что я о нем догадался, уже должно насторожить генерала. «Прошу прощения, но мне не верится, что нашему отделению не нужен дополнительный провидец», — сказал я. «Предлагаю договориться ради нашей общей выгоды». «Мои приказы не обсуждаются», — глухо произнес Герц. «Конечно, но если вы пока не подписали письменный приказ, мы вполне можем найти компромисс. Великие магистры конгрегации думают только о себе, а я хочу принести пользу людям. Прямо сейчас я расследую дело о похищении девушек. Есть основания полагать, что они продолжатся, так разве можно увольнять меня сейчас? Кретов прекрасно справится и без вас. Он раскрывал примерно половину поступающих дел, так что нельзя в этом быть уверенным наверняка. Однако в других отделениях статистика была еще хуже, рейтинг раскрываемости был в базе данных, доступ к которой мне вчера предоставили как стажеру, не сомневаюсь. Однако вместе мы сделаем это быстрее. Дело сложное, у нас почти нет зацепок, слегка слукавил я, Дмитрий упоминал, будто у нас что-то вырисовывается. Но навести генерала на нужную мысль у меня получилось. Думаю, что и воздействие эфиром через взгляд сыграло свою роль. Михаил Романович, похоже, человек вспыльчивый, и так быстро остудить его гнев одними словами вряд ли бы получилось. Особенно учитывая, что он обладает высоким положением и не привык, чтобы подчиненные так с ним разговаривали. Впрочем, я не совсем его подчиненный. Провидцы подчиняются офицерам полиции только формально, когда дело касается различных административных вопросов. По большому счету мы все являемся дворянами, а значит, подчиняемся напрямую имперской канцелярии, где есть специальная служба, контролирующая дела дворян. Ее создали благодаря закону, который гласит, что аристократ может подчиняться лишь высшему по статусу. Генерал задумчиво вздохнул и переспросил. «Сложное дело, говорите?» «Да». При этом распутать его необходимо как можно скорее. «Уже через несколько дней может пропасть еще одна девушка», — ответил я, «а затем еще и еще, пока похититель не добьется своей цели. Кстати, мы пока даже не знаем, что это за цель». Генерал ненадолго задумался. На одной чаше весов было предложение конгрегации, которая могла влиять на полицию лишь косвенно, что она и сделала, а на другой, мое, и в случае успеха дела премия генерала будет законной, в отличие от сумм, предложенных конгрегацией. Конечно, они проворачивают все так, что доказать это будет невозможно, но мне оно и не нужно. Тогда поступим следующим образом, объявил Михаил Романович. Если сумеете раскрыть это дело и найти похитителя, останетесь. Если же не справитесь до конца месяца, будете уволены. «Прекрасное решение, генерал, меня устраивает», – невозмутимо ответил я. «Но если я раскрою дело, то стану полноправным полицейским провидцем, не так ли?» «Да», – недовольно согласился Герц. «А если провалитесь, то я сделаю так, чтобы вас и на пушечный выстрел не подпускали к государственной службе». «Мы друг друга поняли, а работа в конгрегации считается государственной службой», – генерал ничего не ответил, по строевому развернувшись. Он чеканным шагом направился к выходу, подхватил с вешалки свою фуражку, щелкнул замком и вылетел в коридор. Я взял со стола свой кофе и сделал глоток. Надо же, оказывается, что руки конгрегации длиннее, чем я думал. Великий магистр сумел убедить не последнего человека приехать лично, чтобы уволить меня. Это в любом случае странно. Генерал мог просто отдать приказ, и тогда мне было бы значительно сложнее его оспорить. Но Герц по какой-то причине решил явиться лично. Хотя я догадываюсь, что это за причина. У нее прекрасные зеленые глаза и милая статуэтка в виде спящего котика на рабочем столе. А зовут ее Полина Реутова. Видимо, Михаил Романович решил совместить полезное с приятным. Уволить меня и заодно попытаться снова подкатить к Полине. Что же, это стало его ошибкой. Да и меня он недооценил. Ладно, теперь уже не важно. Ставки сделаны. Если раскрою дело, стану настоящим полицейским провидцем, получу удостоверение, табельное оружие и достойное жалование. Если нет, то лишусь работы и наставника, а мне нравится и то, и другое, так что терять их я не намерен. Значит, пора браться за дело. Я направился в провидческий отдел и в коридоре увидел Кретова. Его волосы казались еще растрепаннее, чем обычно, а взгляд метал молнии. Остальные полицейские шарахались от него, как от зачумленного. Неудивительно, аура следователя сияла так ярко, что обычные люди наверняка ее чувствовали. За ним на почтительном расстоянии следовали два эфемера гнева, но когда попытались приблизиться, Дмитрий жахнул их каким-то плетением, а потом заметил меня. «Вот ты где!» – выкрикнул он и сразу же оказался рядом. «Так, слушай, в отделение приехал генерал, и мне по секрету сказали, что он намерен тебя уволить. Я этого не допущу, понял? Да как они вообще? Спокойствие, Дмитрий. Мы уже виделись с генералом и обо всем договорились», — сказал я. Дмитрий пару раз удивленно моргнул, а затем прищурился и переспросил. Ты обо всем договорился с Герцем? Ну да, если мы распутаем дело о похищениях, останусь. Если нет, то нет. Вот как, хмыкнул Кретов. Любопытно. Не думал, что генерал – азартный человек. Он просто прислушался к голосу разума. Я напомнил ему о низкой раскрываемости магических преступлений. Как будто без тебя он этого не знал. Дмитрий огляделся по сторонам, наклонился ко мне и прошептал. Ты же понимаешь, что он не сам решил тебя уволить. Конечно, понимаю. Это конгрегация. Вот именно. Похоже, что они не успокоятся, и меня это раздражает. Нахмурился мой наставник. Забудь про них, давай лучше займемся делом. Генерал дал время до конца месяца. Чего? Про это сразу надо было сказать. Значит, времени у нас совсем немного. Пойдем. Дмитрий сорвался с места, и я последовал за ним. Мы вошли в наш кабинет, и наставник ткнул пальцем в розовую кофточку, до сих пор лежащую на столе. Доставай фокусировочный кристалл и приступай. Что мне нужно делать? Спросил я, вытаскивая камень на веревочке из внутреннего кармана. Кретов оперся руками на стол и начал объяснять. Начнем с простейшей техники. Поставь руку над кофтой. Кристалл должен висеть прямо и не шевелиться. С помощью эфира заставь его кружиться против часовой стрелки. Обязательно против. Понял? Понял, сказал я, приближаясь. А если будет по часовой, что тогда? В лучшем случае не будет эффекта. В худшем, ты неправильно сконцентрируешь энергию в одном месте, и тогда последствия могут быть самыми разными. Долго рассказывать, сейчас важна практика, а не теория. Я кивнул и сделал все, как сказал Дмитрий. Кристалл начал кружиться против часовой стрелки, и я заметил, как эфирная энергия постепенно собирается вокруг, принимая форму тумана. Хорошо, сказал Кретов. Теперь нужна пульсация. Ты поглощал сегодня энергию? Конечно, в любую свободную минуту поглощаю. Направь ее в кристалл, равномерно, маленькими порциями. Он должен начать как бы пульсировать эфиром. Нет проблем, сказал я. На самом деле этот прием дался мне не так легко, как хотелось бы. Я относительно неплохо чувствовал магию вокруг себя, особенно когда концентрировался. Но вот эфир внутри себя ощущал пока что плохо. Такой вот парадокс. Я вспомнил чувство, которое меня посетило уже дважды, при разговоре с Костей и с генералом. Тогда эфир вырывался через взгляд, а теперь мне предстояло направить его через руку в кристалл. Не сразу, но у меня получилось. Энергия стала поступать в кристалл, и он начал пульсировать, разгоняя скопившийся вокруг эфирный туман. А он, в свою очередь, стал принимать форму. Лежащая на столе кофточка будто бы обрела ауру, или, скорее, призрак ауры. А кроме того, туман собрался в небольшой рваный круг. «Хватит, убирай», махнув рукой, сказал Дмитрий. «Что скажешь?» Я убрал кристалл, который стал ледяным, в карман и кивнул на рваный круг на кофточке. На вторую жертву тоже накладывали метку. «Да, верно. Как видишь, полностью восстановить плетение не получилось, это было давно. Но мы можем сделать вывод, что это такая же метка, как у третьей жертвы. А все остальное, это аура хозяйки кофточки», уточнил я. «Угу, но ничего интересного мы из нее не узнаем. Что ж, ладно», Кретов хлопнул в ладоши. «Теперь мы на 100% уверены, что работал один и тот же похититель. Но это не дает нам никаких зацепок», я отодвинул стул и сел на него. «А что там насчет парада планет?» «Да, вот это интересно», Дмитрий сел напротив меня. «Как ты слышал, все жертвы родились в один день, и в этот день был парад планет. Думаю, не нужно объяснять, что это такое, и что это сильное магическое явление. Не нужно. Выходит, люди, рожденные в этот день, обладают какими-то особенностями. Верно, у них необычные ауры. В них куда больше жизненной энергии, чем во всех прочих, но магии как таковой у них нет. Именно поэтому они интересны похитителю, но есть и другие факторы. Все жертвы, девушки, а в этот день наверняка родилось немало мальчиков, согласился я, это тоже. Кстати, все девушки были незамужними и не имели детей, а после рождения ребенка аура сильно меняется. Они отдают значительную часть жизненной энергии своим детям. Они были девственницами? Нет, насколько я понял. У второй жертвы был молодой человек, встречались почти год, Кретов кивнул на кофточку. Еще один фактор – место рождения. Оно тоже накладывает отпечаток на ауру, и все похищенные родились на севере Москвы, в разных роддомах, но тем не менее. Значит, мы можем с легкостью найти других потенциальных жертв и взять их под защиту, сказал я. Список я уже составил, а вот насчет защиты. Дмитрий покачал головой. Это вряд ли. Видишь ли, девушек слишком много. У полиции не хватит ресурсов приставить охрану к каждой. Жаль слышать, сказал я. Действительно жаль. Мы точно знаем, кто может стать новой жертвой, но защитить их не в силах. Мой наставник прав. К сожалению, полиция не в силах обеспечить безопасность каждой. Может быть, тогда хотя бы их предупредить? Пускай девушки сообщат нам, если им начнут сниться кошмары, предложил я. Так мы легко узнаем, кого собираются похитить. Потерев небритый подбородок, Кретов кивнул. Неплохая идея. Давай так и сделаем, только надо придумать какую-нибудь легенду, не связанную с магией. Не все люди в нее верят. Можно сказать, что в их районе обнаружили в воздухе неизвестное химическое соединение или новый вирус, который приводит к нестабильной работе психики, в том числе к кошмарам. И если что-то подобное начнет происходить, пусть немедленно сообщат нам об этом. Неважно, что девушки живут в разных районах, они вряд ли знакомы друг с другом. Нормальная легенда, только с чего бы полиция стала сообщать о подобном? Хмыкнул Дмитрий. Ладно, не проблема. Попрошу Полину, пусть обзвонит список с личного телефона и представится какой-нибудь эпидемиологической службой. Я сам ее попрошу, если ты не против, улыбнулся я. Думай о деле, а не о том, как бы Полину склеить, хмыкнул Дмитрий. Одно другому не мешает, ну-ну. Но к обсуждению дела и в самом деле стоило вернуться. Перед тем, как я отправился за кофе, ты сказал, будто у нас что-то вырисовывается. Что ты имел в виду? Спросил я. Ах да, видишь ли, во время парада планет произошло много всего интересного. Дмитрий сцепил руки в замок и сделал небольшую паузу, будто вспоминая. Случились разные магические аномалии, вплоть до того, что несколько человек в мире обрели дар, а парочка провидцев, наоборот, его потеряла. Но если говорить о том, что нас интересует, в этот день в наш мир явилось несколько сильных существ. Одно из них – пожиратель снов. «Кто это такой?» – спросил я. «Весьма любопытная тварь. Он может принимать видимую форму и выглядит как... Ну, не знаю, представь себе гибрид жука и осьминога». Кретов потряс ладонью в воздухе, изображая это существо. «Ничего приятного, я понял. Его способности еще неприятнее. Как понятно из названия, он проникает во сны жертвы и может свести человека с ума. Питается психической энергией. И он делает это уже 20 лет, к сожалению. Он силен, и с ним не так-то просто справиться. 13 лет назад он даже убил одного провидца, когда тот пытался его изгнать. Я знал этого мага. Хороший был парень. Молодой еще, Дмитрий помрачнел. Пожиратель снов расправляется с несколькими жертвами, а затем на несколько лет исчезает. Видимо, наевшись энергии, впадает в спячку. С ним должна разбираться конгрегация, но как видишь, пока безуспешно. Думаешь, это он похищает девушек? Спросил я. Я подумал, раз нашим жертвам снились кошмары, это может быть именно он. Правда, раньше он только ослаблял людей и даже не всегда доводил до сумасшествия. Но, возможно, после очередной спячки он сменил тактику, задумчиво закончил Дмитрий. Или стал сильнее. Некоторые магические существа могут эволюционировать. И как его найти? Вот в этом-то и проблема. Ублюдок почти не оставляет эфирных следов. Но ты предложил неплохой план. Если кто-нибудь из возможных жертв сообщит нам о кошмарах, мы будем готовы. Отлично. Кивнул я. А что насчет фамильяров? Получилось что-нибудь узнать? Ты все никак не хочешь отпустить свою версию? Скривился Кретов. Да, я поузнавал. Фамильяры, которые в теории способны на подобное, есть у нескольких дворян. Больше остальных меня заинтересовали двое. Сейчас, погоди. Дмитрий встал, подошел к своему столу и отыскал в ворохе бумаг два листа. Вот, подойдя, он вручил листы мне. Граф Сытин, чей фамильяр имеет облик крылатого демона. Он умеет, если верить записям, насылать кошмары. Но может это делать только при личном присутствии и редко, наслать кошмар на несколько ночей он не способен, судя по нашим данным. Значит, надо его проверить, сказал я. Возможно, сведения не совсем точны. Вполне может быть такое, что фамильяр на бумагах гораздо слабее, чем в реальной жизни. Чтобы узнать наверняка, с ним надо встретиться. Надо, но про Сытина нельзя сказать ничего плохого. Весьма уважаемый человек. Второй кандидат куда любопытнее, взгляни сам. Я пробежался глазами по листку и вслух прочитал. Василий Лужков, дворянин без титула. провидец алхимик, изгнанный из конгрегации за бесчеловечные эксперименты. Бессмыслица какая-то, фыркнул Кретов. Конгрегация обожает эксперименты, особенно бесчеловечные. Вон, даже тебя хотели в подопытного превратить. Но Лужков, видимо, перешел грань. О, ничего себе. Да, готовить зелья из человеческих трупов, это аморально, сказал я, прочитав дальнейшую информацию. Просто эта информация попала в публичное поле, поэтому беднягу сделали козлом отпущения. Ладно, не суть, его фамильяр, огромный паук, и он способен парализовывать людей. При желании может и похитить, я думаю. И у Лужкова есть мотив. Раз он уже готовил зелья из трупов, мог начать проводить и другие эксперименты. Например, зелья из крови еще живых девушек, обладающих определенной аурой, предположил я. Да, или что-то более жуткое, согласился Дмитрий. А еще он умеет создавать зелья, насылающие ночные кошмары. В общем, есть смысл с ним побеседовать. «Поедем сейчас?» – спросил я, откладывая бумаги. «Почему бы и нет? Поехали!» Кретов взял со стола ключи от автомобиля и нацепил шляпу. Мы отправились на улицу. Автомобиль генерала все еще стоял перед зданием, а сидящий внутри водитель играл во что-то в телефоне. Дмитрий подошел к нему и постучал в окно. Водитель нехотя опустил стекло и вопросительно повел подбородком. «Здесь нельзя парковаться», — сказал ему Кретов. «Вон, смотри, сколько места на парковке. Вы в курсе, чья это машина? Во-первых, мне плевать, правила для всех одни. Во-вторых, я провидец и могу заставить тебя нагадить в штаны. Как думаешь, генерал обрадуется, если в машине будет пахнуть твоим дерьмом?» Я усмехнулся, а водитель пробурчал. «Тоже мне, но все-таки завел автомобиль. Торопишься куда-то? Подвези нас до парковки». Дмитрий без предупреждения открыл заднюю дверь и сел в салон. «Вы совсем обнаглели?» – возмутился водитель. «Да ладно, тут недалеко. Григорий, садись, а ты газуй, мы торопимся». Смеясь про себя, я сел в машину и закрыл дверь. Внутри было прохладно благодаря кондиционеру, а сиденья были очень комфортными. Не говоря уж о том, что в подлокотнике располагался мини-бар. Мы проехали 50 метров до парковки. Дмитрий молча похлопал водителя по плечу и вышел из автомобиля, я следом за ним. «Ты и правда мог заставить его обгадиться?» – спросил я. «Нет, но он-то об этом не знает. Зачем вообще это было?» «Затем, что я терпеть не могу, когда люди ведут себя как хамло. Парковка здесь, а перед входом место для экипажей быстрого реагирования. Если что случится, они потеряют несколько секунд, и кто-нибудь из-за этого умрет, или опасный преступник успеет скрыться. По-моему, ты сгущаешь краски», — сказал я, хотя в целом прав. Мы сели в машину Дмитрия, он завел мотор и сказал: «Ладно, поехали, побеседуем с Лужковым. Откровенно говоря, он вполне подходит на роль подозреваемого». Я кивнул, и тут у меня в кармане зазвонил телефон, номер неизвестен. «Алло», — ответил я. «Григорий Александрович, здравствуйте», — раздался незнакомый мужской голос. «Меня зовут Максим Петрович Тулузов, я директор лагеря Черноморский. Сергей Давыдов ваш брат, верно?» «Верно. Что случилось?» Сразу напрягся я. Сначала я думал, что ничего серьезного, но полчаса назад у Сергея случилось внезапное недомогание, его забрала скорая помощь. Мне только что позвонили и сказали, что он не выходит из бессознательного состояния. Голос директора подрагивал от волнения. «Вам нужно срочно приехать». Глава 17. В груди стало холодно, а сердце забилось быстрее. В горле встал противный комок, а в голове сразу же возникло множество мыслей. Рядом со мной возник эфемер беспокойства, напоминающий то ли амебу, то ли облако. Быть может, то, что случилось с Сергеем, не случайность. Вдруг мои родственнички решили таким образом отомстить за то, что я забрал их титул. У них есть связи, они вполне могли узнать, что я отправил брата подальше, и все равно добраться до него. Надеюсь, что это не так, и всему виной какой-то несчастный случай. Но если кто-либо из Зориных поднял руку на Сергея, я заставлю заплатить их так, что они об этом очень, очень пожалеют. Эфемер волнения исчез, как ветром сдуло. Вместо него рядом со мной появился эфемер гнева. Кретов косился на меня, но пока молчал. С парковки мы так и не выехали, Дмитрий ждал, когда я закончу разговор. Даже без эфемеров было понятно, что меня настигли неприятные новости. «Максим Петрович», — выдавил я, — «вы можете объяснить, что произошло?» «Не уверен, ваше благородие», — ответил директор лагеря. Понимаете, в свободное время ваш брат отправился на прогулку с другими мальчиками, они вышли за территорию лагеря, перелезая через забор, поэтому охрана их не заметила. Они забрались в старинные руины, которые расположены здесь неподалеку. Ребята утверждают, что ничего особенного не происходило. Они полазали по этим развалинам и вернулись в лагерь. С остальными ничего не случилось, нет, остальные в порядке. Но Сергею стало плохо, и мы вызвали скорую. А чуть позже нам сообщили, что он потерял сознание. Телефон больницы, потребовал я. Сейчас скину, Григорий Александрович. Я прилечу на ближайшем самолете. До свидания, сказал я и повесил трубку. Что у тебя там стряслось? Поинтересовался Кретов. Брат попал в беду. Пока не знаю точно, что случилось, но он в больнице без сознания. Так поехали в больницу. Говори адрес. Это далеко от Москвы, покачал головой я. Можешь отвезти меня в аэропорт? Нет проблем. Дмитрий включил передачу, и мы тронулись. Как только выехали на дорогу, сразу же встали в пробку. Но Кретов тут же включил полицейскую мигалку, которую выдавали всем провидцам в органах, объехал затор по встречной полосе и проскочил на красный сигнал светофора. «Мне казалось, ты сторонник строгого соблюдения правил», — подметил я. «Вот именно, тебе казалось, есть правила, которые можно нарушить. Я же никому не причиню вреда тем, что объеду пробку. Спасибо, ни за что. Так что с твоим братом?» Дмитрий бросил на меня короткий взгляд. «Травму получил? Вроде нет. Они с друзьями лазали по каким-то старинным руинам, а когда вернулись, Сергею стало плохо. По руинам, говоришь? Думаю, тебе не нужно объяснять, что различные злые духи любят безлюдные места». «Не нужно», — хмуро ответил я. «Прилечу и посмотрю, что у него с аурой. Может, он просто какую-то заразу подцепил, или головой ударился, но никому не сказал. Не буду предполагать. Это правильно. Лучше взглянуть своими глазами. Если что, звони, помогу разобраться». «Да, конечно», — кивнул я. И тут мой телефон издал короткий сигнал. Директор лагеря скинул мне номер больницы, и я сразу же туда позвонил. «Приемное отделение», — раздался в динамике недовольный женский голос. Я сразу представил себе грубую женщину, которых частенько можно увидеть в таких местах. «Здравствуйте, я барон Григорий Зорин. К вам недавно поступил подросток, Давыдов Сергей Святославович. Я хочу поговорить с лечащим врачом». «Одну минуту», — таким же недовольным тоном сказала женщина, и в трубке повисла тишина. Кретов тронул меня за плечо, а затем сотворил передо мной плетение и сказал: «Практикуйся, почувствуй эфир». «Сейчас?» — спросил я. «Да, учись работать в любом состоянии. Ты сейчас взволнован, поэтому будет сложнее». Я кивнул и сосредоточился на символе. Все равно в телефоне до сих пор царила тишина, только слышались приглушенные голоса на фоне. «Алло», — наконец раздался в трубке мужской голос. Едва не потеряв концентрацию, я тут же вернул ее, и только затем ответил. «Здравствуйте, я брат Сергея Давыдова. Вы его лечащий врач?» «Да, меня зовут Игорь Андреевич. Григорий Александрович, рад знакомству». Мой голос звучал еще напряженнее, чем до этого, и я сам это слышал. Не просто одновременно вести диалог и сохранять концентрацию на чувстве эфира. «Каково состояние Сергея?» – спросил я. «Пока ничего не могу сказать, Григорий Александрович. Сергей поступил с жалобами на тошноту и мигрень. Мы предположили сотрясение мозга, но даже не успели опросить его, как он потерял сознание. Состояние стабильное, угроз для жизни нет, видимых повреждений черепа тоже». Однако, врач на несколько секунд замолчал. «Понимаете, пока мы не знаем, что с ним. Сделали необходимые анализы, контролируем его состояние. Думаю, беспокоиться ни о чем, но сообщить что-то конкретное тоже не могу. В больнице есть провидец?» «Нет, и я не советую рассчитывать на помощь магии. Давайте хотя бы дождемся результатов исследований, прежде чем прибегать к нетрадиционным методам». В голосе Игоря Андреевича так и слышалось недоверие к магии. «Хорошо, я уже еду в аэропорт. Буду у вас через несколько часов. Если что-нибудь узнаете, позвоните мне или скиньте сообщение, буду благодарен». «Постараюсь. Продиктуйте свой номер». Я сказал врачу номер и положил трубку. Все это время продолжал фокусироваться на плетении. Символ оставался для меня осязаемым, хотя это и было непросто. «Чувствуешь?» – спросил Дмитрий, как только я убрал телефон в карман. «Да, ни разу не сбился. Надо же, я впечатлен. С братом все в порядке?» «Сказали, беспокоиться ни о чем. Давай продолжим практику, сделай что-нибудь посложнее, разминая шею, сказал я. С радостью, Кретов сотворил рядом с плетением еще одно, а форму первого немного изменил. Теперь ты должен чувствовать сразу оба. Я буду менять их местами без предупреждения. Хорошо, кивнул я и заново сосредоточился. Пока мы ехали в аэропорт, Дмитрий не выключал мигалку и не сбавлял скорость, что делало задание еще сложнее. А в какой-то момент он не просто поменял символы местами, а увел один из них мне за спину. «Оба чувствуешь?» – спросил он. «Или только тот, что видишь?» «Оба», – ответил я. «Но с тем, который не вижу, сложнее. В этом и состоит суть тренировки. И у тебя отлично получается, должен признать. Вот они, 97 единиц», – добавил Кретов себе под нос. Продолжая концентрироваться на ощущениях, я достал телефон и стал искать ближайший рейс. Повезло, нужный мне самолет должен был взлететь через полтора часа, и на него были свободные билеты. Уже довольно скоро мы подъехали к Шереметьево. Я попрощался с Дмитрием и быстрым шагом отправился внутрь аэропорта. Прошел регистрацию и отправился в зал ожидания для дворян. Он отличался от обычного зала большим комфортом и наличием бесплатных напитков. Я взял себе зеленый чай, уселся в кресло у окна и продолжил практиковаться. Сидеть и впустую переживать нет никакого смысла. Скоро я уже буду рядом с братом, а пока лучше продолжить развитие. Медитировал и поглощал энергию вплоть до того момента, когда объявили окончание посадки. Только тогда я отправился в самолет, занял свое место и продолжил, но на сей раз решил уделить внимание практике чувствования. Возле некоторых людей порхали различные эфемеры, и я сконцентрировал свое внимание на них. Они ведь тоже эфирные существа, значит, я могу их почувствовать. Получилось довольно быстро. Ощущения были совсем иными. Если чистые эфиры плетения я как бы осязал на расстоянии, то духи воспринимались отголосками тех эмоций, которыми они питались. При этом я чувствовал их отдельно от себя, прекрасно осознавая, что это не мои эмоции. Интересный опыт. Мы преодолели половину пути, когда стюардессы начали разносить обед. Я решил прерваться и спокойно поесть. «Курица, рыба, говядина», — с улыбкой уточнила девушка, когда тележку с едой докатили до моего ряда. «Рыбу, пожалуйста», — ответил я, и тут меня как будто молнией ударило. Я весь резко повернулся вправо, к иллюминатору. Мое место было с краю, возле прохода, и я здорово напугал сидящую справа от меня пожилую женщину. Она дернулась и посмотрела на меня как на сумасшедшего. Должно быть, со стороны я и выглядел сумасшедшим. Не обращая внимания на стюардессу, которая протягивала мне контейнер с обедом, я пялился в окно, а за ним летел дракон. «Не может быть», — вырвалось у меня. «Молодой человек, вы в порядке?» — спросила стюардесса. «Да», — соврал я, сел прямо и забрал еду. «Скажите, там, мне показалось, или из двигателя пошел дым?» На самом деле я должен был убедиться, что никто другой не видит дракона. Само собой, он эфирное существо, но настолько огромное и реалистичное, что я был просто обязан проверить. Стюардесса наклонилась и взглянула в иллюминатор. С нашего ряда было видно крыло и две турбины. «Наверное, вам показалось. Если бы что-то было не так, пилоты бы нам сообщили. Я на всякий случай их предупрежу», — улыбнулась она, явно действуя по инструкции. «Да, конечно, спасибо», — ответил я, косясь в иллюминатор. Дракон продолжал лететь рядом с нами, но не обращал на самолет никакого внимания. Такое ощущение, что он просто направлялся по своим делам. Мир магии еще обширнее, чем мне казалось. О том, что существуют драконы, я и помыслить не мог. И хотя я уже успел насмотреться на различные проявления магии, дракон поразил меня настолько, что рядом появилось несколько эфемеров изумления. Я отогнал их, взмахнув рукой и выпустив немного эфира, и приступил к еде. Сидящая справа женщина перекрестилась и отодвинулась подальше от меня, насколько было возможно. Ну, зато можно гордиться собой. Я сразу почувствовал дракона, когда он сравнялся с самолетом. Значит, практика работает. Надо будет обязательно рассказать Кретову. Когда самолет приземлился, я получил сообщение от Игоря Андреевича. Он написал, что Сергей пришел в себя, а все остальное лучше рассказать при встрече. У меня отлегло от сердца. Если очнулся, значит, все не так плохо. Когда я на такси добрался до больницы, уже вечерело. Часы посещения, само собой, давно закончились. Я назвал в приемной свое имя, и угрюмая тетка с фиолетовыми волосами, уверен, именно она говорила со мной по телефону, позвала врача. Скоро в приемную вошел худой мужчина в круглых очках и блестящими залысинами на лбу. Он бодрым шагом приблизился ко мне и спросил: «Барон Зорин, полагаю, Игорь Андреевич, здравствуйте». Я поднялся со скамейки и протянул руку. Врач подошел и пожал мою руку. «Рад встрече. Идемте к вашему брату. По дороге я расскажу, что мы выяснили». Мне выдали белый халат, который я накинул на плечи, и поспешил следом за врачом. В прямом смысле поспешил. Игорь Андреевич шел так быстро, что приходилось догонять. «Это очень странный случай, Григорий Александрович», — сказал он, глядя прямо вперед. «Согласно всем анализам, с вашим братом все в порядке. Общие анализы в норме, МРТ головного мозга не показало никаких отклонений. Сейчас он чувствует себя хорошо, но видели бы вы, каким его привезли на скорой». «Каким?» — уточнил я. «Не хочу вас пугать, но он выглядел так, будто вот-вот умрет. Давление было чрезвычайно низким, все признаки сильного истощения и обезвоживания. Я не стал говорить вам этого по телефону, но когда он потерял сознание, мы думали, что он уже вряд ли придет в себя», — сказал Игорь Андреевич. «Однако через время его состояние само собой стабилизировалось, показатели выровнялись, и теперь перед нами совершенно здоровый подросток. Значит, вы не знаете, что с ним?» «Вынужден признать, что не знаю». Врач резко остановился возле двери в палату и повернулся ко мне. «Возможно, это было временное недомогание на фоне сильного стресса или приступ хронического заболевания, пока что не выявленного у Сергея. Однако вынужден признать, что здесь может быть замешана магия. У меня сложилось впечатление, что вы не верите в магию», — сказал я. «Просто я предпочитаю доверять науке. Без обид. Вы же провидец?» «Да». «Тогда, вероятно, вам стоит самому осмотреть брата». Игорь Андреевич открыл дверь, и мы вошли в палату. Сергей лежал на кушетке у окна и как ни в чем не бывало смотрел какое-то видео на телефоне. Кроме него в палате была еще пара подростков. Один спал, другой увлеченно рисовал маркером на гипсе, который покрывал его ногу. Мне не потребовалось даже подходить к Сергею, чтобы увидеть, дело неладное. Его аура была покрыта черными прожилками, которых раньше не было. Похоже, он и правда подхватил какую-то заразу, но это не вирус, это что-то магическое. «Привет, братишка», — сказал я, приближаясь. «Привет», — он повернулся ко мне и даже не улыбнулся. «Ты зачем прилетел?» «Это шутка», — я сел рядом с ним на кушетку. «С тобой непонятно, что случилось, как я не прилетел бы, да все со мной в порядке. Просто фигово стало. Съел, наверное, что-то не то». «Дело вовсе не в еде», — нахмурился я. «Пугать брата тем, что вижу в его ауре, пока не стал. Может, это последствия плохого самочувствия, хотя сомневаюсь. Надо позвонить Дмитрию и уточнить, но сначала выясню, что брат делал в тех руинах, про которые мне рассказал директор. Мне сообщили, что ты с друзьями был на каких-то старинных руинах». Сергей отложил наконец телефон и нехотя ответил: «Ну да, все туда ходят, там ничего такого нет. И что, туда можно просто пройти, никто не мешает. Вы как минимум улизнули от охраны. Ну, там как бы огорожено, но никто эти руины не охраняет. В заборе дыра, свободно можно пролезть». «Что это за место?» — спросил я. «Особняк. Там какой-то граф жил 300 лет назад. Теперь только стены остались, все заросло». «Ничего интересного», — пожал плечами Сергей. «Уверен? Может, ты все-таки видел что-нибудь необычное или что-то почувствовал?» «Да нет, вроде». «Слушай», — с нажимом произнес я, — «провидцы прекрасно распознают ложь, ты в курсе? А я так хорошо тебя знаю, что даже магию не надо использовать. Выкладывай». «Блин, да ничего такого», — Сергей взмахнул руками. «Мы нашли вход в подвал и спустились туда. Там все водой залито, крысы бегают. Хотели крысу поймать, чтобы девчонкам подкинуть. Я отбился от остальных и увидел тоннель в стене, ну и залез туда». «Зачем?» «Да просто так, интересно было. Думал, вдруг там что-нибудь лежит, типа сокровища какие-нибудь», — пробурчал брат, опуская взгляд. «Думаю, он и сам понимает, что это был глупый поступок. Лезть в затопленный подвал — сама по себе дурацкая затея, а уж в какой-то тоннель, который может в любой момент обвалиться, тем более». «Ну и что там было в этом тоннеле?» — спросил я. «Ничего, наверное. Я не помню», — насупившись, ответил Сергей. «Очнулся в лагере уже. Парни рассказали, что нашли меня без сознания. Потом вроде нормально все было, и вдруг плохо стало. Вожатый вызвал скорую, ну и вот я здесь. Но теперь все хорошо, честно. Ладно, спасибо, что все рассказал. Я обнял брата и встал. Игорь Андреевич, оформите нам выписку, пожалуйста. Если угодно, кивнул врач. Следуйте за мной. Собирайся, сказал я Сергею. Возвращаемся в Москву. Да блин, в смысле в Москву? Я только со всеми подружился. Возьми у них номера телефонов, будете переписываться. Все не так просто, понимаешь? Я наклонился к нему и понизил голос. Мне кажется, ты подцепил какое-то проклятие. Сергей обомлел и даже отодвинулся от меня. Вцепившись в простыню, он спросил. Проклятие, ты видишь его? Да, не переживай, мы с этим справимся. Но мне нужно посоветоваться с наставником. Лучше всего, если он сам тебя осмотрит, поэтому летим домой. Сергей молча кивнул, а мы с врачом отправились к выходу из палаты. Я верно расслышал, вы сказали проклятие, уточнил Игорь Андреевич. Верно, в его ауре есть какие-то неестественные образования, нужно их исследовать, тогда можно будет сделать полноценные выводы, ответил я. Врач удивленно хмыкнул и сказал, надо же, звучит совсем как научный метод, а вы думали, что магия, это шаманские пляски с бубном. Шаманы тоже существуют, конечно, но современная магия вполне научна и опирается на факты. Я считал иначе. Простите, если задел вас, барон. Игорь Андреевич вежливо склонил голову. Все в порядке, выпишите моего брата, дальше мы разберемся сами. Благодарю за помощь, сказал я. Когда мы с Сергеем вышли из больницы, уже совсем стемнело. Я проверил на телефоне расписание рейсов и решил, что на ночь мы останемся здесь. Ближайший самолет в 6 утра, нет смысла ночевать на вокзале. Поехали в лагерь. Побудешь со своими друзьями еще одну ночь. Только не вздумай рассказывать им про проклятие, понял? Строго спросил я. Скажи, что в том тоннеле ты надышался каким-то газом. Если начнешь говорить про магию, тебе либо просто не поверят, либо засмеют. Да я бы и сам не стал рассказывать, поморщился Сергей. Вот и хорошо, здесь где-нибудь продают вкусную шаурму, я голодный. О, я тоже, кстати, оживился брат. Я позвонил директору лагеря и сообщил, что мы скоро приедем. После этого мы с Сергеем отыскали небольшой павильончик с шаурмой. Мы заказали две порции и две бутылки местного лимонада. Сергей сел за столик, ну а я вышел на улицу и набрал номер Кретова. «Как там у тебя?» Вместо приветствия спросил он. «Нормально, но есть подозрение, что мой брат подхватил проклятие или что-то в этом роде», ответил я и рассказал все, что узнал. Про тоннель в руинах и черные прожилки в ауре Сергея. «Честно тебе скажу, звучит хреновато», проворчал Дмитрий. «Никаких посторонних сущностей рядом с братом не видишь? Или связи, которые куда-нибудь тянутся?» «Ничего такого, жаль. В том смысле, что если бы к нему прицепился злой дух, то ты бы сам с этим разобрался. А так я даже не знаю. Надо смотреть. Фокус при себе». «При себе», ответил я, на всякий случай нащупав кристалл в кармане. «Попробуй разобраться, что подействовало на твоего брата», посоветовал Дмитрий. «Потом расскажешь». «Хорошо. Ты побывал у того алхимика, у Лужкова?» «Нет, мне позвонили по другому делу. Текучка, ничего особенного. Но я отправил патрульных к дому алхимика, он в частном секторе живет. Парни убедились, что он на месте, заодно с соседями пообщались. И что говорят соседи?» Спросил я. «Что Лужков, странный малый, а из его дома иногда доносятся подозрительные звуки. Патрульные тайком проверили артефактом, концентрация эфира вокруг дома серьезная, он точно что-то мутит. Когда ты вернешься? Завтра самолет в 6 утра. Я хочу сам сходить на те руины, может быть, что-то узнаю», ответил я. «Только осторожнее, не хочу опять, то есть ты нам еще пригодишься». «Что опять?» «Ничего», буркнул Дмитрий. «Все, до завтра». Он сбросил звонок. Мне оставалось только пожать плечами и вернуться в павильон, где Сергей уже уплетал шаурму. «Гриша, она офигенная», прочавкал он. «Не говори с набитым ртом. Тебе что, 5 лет?» Улыбнулся я, садясь рядом. «Ну, давай попробуем». Сергей не обманул, шаурма и правда оказалась великолепной. Вкуснейшее мясо, хрустящие овощи, островатый соус с грузинскими приправами, пальчики оближешь. Наевшись, мы вышли на улицу. Я огляделся и увидел неподалеку лавочку, стоящую между двух кипарисов. «Давай присядем», — сказал я, указывая на лавку. «Надо кое-что проверить. Будешь на мне какую-то магию применять?» С трудом пытаясь скрыть возбуждение, спросил Сергей. «Вроде того. Пошли. Сергей сел на лавочку. Я встал перед ним, достал из кармана фокусирующий кристалл и сказал: «Сиди смирно и не шевелись. Больно будет». Брат неосознанно отодвинулся подальше от меня, рядом с ним возник эфемер беспокойства. «Нет, конечно, я не причиню тебе вреда, расслабься». Я вытянул руку с кристаллом над Сергеем так, чтобы фокус повис точно над его макушкой, а затем повторил ту же процедуру, которую делал сегодня утром в отделении. Когда я запустил пульсацию, эфир вокруг начал складываться в некую фигуру. И чем четче становилась фигура, тем меньше она мне нравилась. По спине побежали мурашки, но я не подавал виду, чтобы не напугать Сергея. Тварь, эфирное отражение которой я увидел рядом с братом, внушала трепет одним своим видом. Твою мать, если он столкнулся с чем-то таким, то избавиться от проклятия, или чем бы этот монстр ни являлся, будет очень непросто. «Ну что там?» – спросил Сергей, когда я остановил кристалл. «Непонятно», – соврал я. «Ты совсем ничего не помнишь? Может, видел кого-нибудь в том тоннеле?» «Не помню». «Ладно, тогда поехали к лагерю. Покажешь мне, где эти руины?» Глава 18. До лагеря мы добрались быстро. Водитель, улыбчивый кавказец, всю дорогу рассказывал забавные истории из жизни. Ярко сияющий эфемер радости сидел на плече у таксиста, как приклеенный. А когда появились другие духи, этот прогнал их, выпустив лучи энергии, напоминающие стрелы из света. Похоже, эфемер намертво прицепился к этому все время радостному человеку и не желал ни с кем делиться энергией. Ничего себе, я каждый день делаю для себя новые интересные открытия. Все-таки мир магии удивителен. Истории кавказца подняли нам с Сергеем настроение, но как только мы попрощались и вышли из машины, я отставил смех в сторону и сосредоточился на деле. «Иди в лагерь», — сказал я, — «передай директору, что я ушел по делам и скоро вернусь. Надеюсь, они найдут для меня место, где переночевать. Гриш, может, ты не пойдешь туда ночью? Мало ли, упадешь куда-нибудь в темноте?» — забеспокоился вдруг Сергей. «Не упаду, я провидец, забыл. Ну и что, ты теперь в темноте, что ли, видишь? Для этого у меня фонарик есть. Я к тому, что всегда смогу почувствовать опасность и отбиться от нее. К тому же я не один. А с кем?» Сергей даже огляделся в поисках моих союзников. «Я ведь тебе рассказывал про фамильяра. Могу призвать его в любой момент. Все, топай. Удачи!» — пробурчал брат и отправился на территорию лагеря. Я же, подняв воротник ветровки, пошел в противоположную сторону. Сергей заранее мне рассказал, где расположены руины, и даже скинул координаты, которые отыскал в интернете. Я забил их в телефон, так что теперь мне надо было только следовать указаниям навигатора. Лагерь располагался в пригороде, так что местность вокруг него была сложная. Сразу за забором начинался лес, где вперемешку росли кипарисы, можжевельники и какие-то другие местные деревья. Я поднялся по крутому холму, затем спустился и прошел немного вдоль оврага, когда увидел впереди нужные руины. Сергей оказался прав. Если когда-то здесь и было поместье графа, то теперь от него остались только огрызки стен. Издалека руины вовсе напоминали гнилой зуб. Освещая себе путь фонариком, я приблизился к ним. Развалины были окружены сетчатым забором, преодолеть который в любом случае будет нетрудно. Но этого и не требовалось. Я сразу увидел в заборе большую дыру, о которой упоминал Сергей. Эфир вокруг поместья закручивался спиралью, но ничего необычного в этом не было. Энергия часто ведет себя подобным образом в местах, где часто творятся магические ритуалы. Обитавший здесь граф почти наверняка был провидцем, и отголоски его деяний живы до сих пор. Я довольно быстро отыскал вход в подвал. Да, здесь и правда все залито водой по щиколотку. Подумав, я разулся и оставил ботинки снаружи. Не хочу идти обратно в лагерь в мокрой обуви. Спустившись по крошащейся каменной лестнице, я сразу увидел необычные эфирные следы. Они напоминали рваные раны, оставленные чьими-то когтями. Понятия не имею, что это значит, но явно ничего хорошего. Даже кроваво-красный цвет следов об этом говорит. Сергей не смог толком объяснить, где находится тоннель, в который он залез, так что мне пришлось поплутать. Подземелье было весьма обширным и напоминало лабиринт. Наконец я увидел дыру в стене прямо посреди очередного коридора. Возможно, это был какой-то тайный проход. Из него веяло холодом. Я пригнулся, протискиваясь в узкий лаз. Камни сыпались за воротник, царапая шею. Воды здесь не было, а вот эфирные следы я заметил сразу. Эфир здесь был похож на раненую плоть. Темно-багровые полосы вились по стенам, пульсируя будто в такт моим шагам. Черт возьми, да это место и правда проклято. Источник проклятия, отражение которого я увидел рядом с Сергеем, наверняка находится здесь. Недолго думая, я мысленно призвал Оскара, и фамильяр тут же появился передо мной. Оглядевшись, он спросил, что это за дыра, сам не знаю. Тише и будь готов, возможно, придется сражаться. Я не против, золотые перья Феникса на миг вспыхнули ярче. Дальше мы пошли вперед вместе. Фамильяр тоже шел на своих двоих, тоннель был узким и низким, ему бы просто не хватило места расправить крылья и взлететь в облике Феникса. Однако вскоре тоннель расширился, открыв комнату с обрушенным сводом. Лужи на полу отражали небо, которого здесь не было, лишь кривые черные звезды, нарисованные на потолке будто бы рукой безумца. Темного эфира здесь было намного больше. Он заполнял всю комнату, и я был вынужден пригасить эфирное зрение. Даже мне, провидцу, было не по себе в этом месте. Такое чувство, будто сам воздух был пропитан смертью. «Ну и где это проклятие?» – пробормотал я, вставая в полный рост. Чувство опасности обожгло меня, будто удар плеткой. Повинуясь ему, я резко повернулся в сторону и увидел эфирное существо. Это была не та тварь, что я увидел рядом с Сергеем, но не менее ужасающая. Она выглядела как здоровенная черная собака, ее пасть светилась синевой, а из спины торчали шипастые щупальца. «Оскар!» Я указал на пса, и Феникс с пронзительным криком бросился в атаку. Его перья вспыхнули, ослепляя и меня, и противника. Собака взвизгнула, прячась от света, но Оскар впился в нее когтями и ударил клювом точно в макушку. Существо рассыпалось в пепел с запахом горелой серы. «Слабак!» — презрительно сказал фамильяр. «Он тут не один», — предупредил я. Просачиваясь сквозь стены, комнату наполнили мелкие духи, напоминавшие летучих мышей с глазами-щелками. Их было много, и все они разом устремились ко мне. Феникс взмыл к потолку, раскинув крылья. Каждый взмах порождал волны эфирного огня, который не задевал меня, но десятками испепелял темных духов. Я почувствовал, как кто-то коснулся моей ноги. Опустив взгляд, увидел руки, сотканные из тени. Они тянулись прямо сквозь пол и хватали меня, будто пытаясь утащить за собой. Их прикосновения обжигали холодом, словно меня касались ледышки. «Оскар занят, значит, мне придется разбираться самому». Я не знал ни одного боевого плетения, но кое-какие принципы понял из прочитанной книги из родовой библиотеки. Если собрать достаточно энергии, можно нанести урон эфирным существам даже без плетения. И мне даже пару раз удалось отработать этот навык, так что я понимал, что делаю. Собрал всю силу, которую накопил за день, и выбросил наружу. Кольцо эфира разошлось от моих ног, испепеляя сотканные из теней руки. У меня так резко закружилась голова, что я покачнулся и врезался плечом в стену. Во рту мгновенно пересохло, перед глазами все поплыло. Ни хрена себе. Похоже, я использовал всю энергию до дна. Я решил было прямо сейчас восполнить запасы, но передумал. Эфир вокруг очень темный, он так и пышет злом. Не думаю, что это хорошая идея, поглощать такую энергию. Мне ничего не известно о последствиях. Феникс нанес последний удар огнем и опустился на пол, тяжело дыша. Осмотревшись, он сказал, вроде бы это все, хозяин, вроде бы. Спасибо, дружище, пожалуйста, но теперь мне придется отдохнуть хотя бы денек. Ты заслужил, кивнул я. Наполнявшая комнату темная энергия никуда не исчезла, но того уродливого существа, увиденного рядом с братом, здесь точно не было, уже не было. Пожалуй, это и к лучшему. Куда бы оно ни делось, его энергия привлекла злых духов помельче. На них хватило наших с Оскаром сил, но сомневаюсь, что мы справились бы с кем-то мощнее. Вдруг меня настигло осознание, что сегодня я впервые сражался с духами. Прошел боевое крещение, так сказать. От этой мысли головокружение сразу прошло, а плечи расправились сами собой. Вокруг меня закружились эфемеры гордости. Это определенно стоило того риска, на который я пошел, вписавшись в игру за наследство. Я прошелся по комнате, ища что-нибудь необычное. Интуиция подсказывала, что стоит осмотреться. Возможно, источник проклятия все еще остался здесь. И я нашел. Присыпанный каменной пылью, у стены лежал кулон в виде клыка. Он был покрыт рунами, и вокруг него клубилась плотная эфирная структура, настолько сложная, что она резала глаза. Этот предмет однозначно способен на то, чтобы наслать проклятие. Энергия смерти буквально обволакивала его полностью. Обычному человеку достаточно коснуться его, а может и вовсе просто оказаться рядом. Судя по всему, именно это произошло с Сергеем. А граф, которому принадлежало это поместье, похоже, был поклонником темных искусств. Их провидцам использовать запрещено, поэтому я слышал о подобном лишь мельком. Тайная комната наверняка была предназначена для запретных ритуалов, а этот кулон, даже не знаю, для чего нужен настолько сильный и опасный артефакт. «Лучше не трогай, хозяин», — предупредил Оскар. «Я должен его забрать, иначе не снять проклятие с Сергея. Тогда давай я, мне ничего не будет, и я смогу перенести его сразу в поместье». Лишь мгновение подумав, я кивнул. «Хорошо, спрячь его в хранилище покойного барона с остальными артефактами. Там стоит барьер, энергия кулона не заденет никого из жителей поместья». «Да, хозяин», Феникс подошел, взял кулон в лапу и сразу же исчез, обратившись в чистый эфир. «Надо будет обязательно показать этот клык Дмитрию. Ну а пока, больше мне нечего делать в этом гиблом месте. Все, что мог, я уже увидел». В лагерь вернулся довольно быстро. Встретился с директором и уверил его в том, что мы не будем предъявлять ни лагерю, ни ему лично никаких претензий. Мой брат покидает Черноморский по семейным обстоятельствам, его недомогание ни при чем. Но я намекнул, что охрану лагеря стоит усилить, ведь подростки очень любопытны, а на руинах можно и сломать чего-нибудь. Благо директор меня понял и пообещал разобраться. Рано утром мы с Сергеем поехали в аэропорт, сели на самолет и через несколько часов уже были в Москве. «Как ты себя чувствуешь?» – спросил я, когда мы сели в такси. «Все отлично, не выспался только. Когда приедем в поместье, можешь поспать». «Ага, погоди, ты сказал в поместье?» Брат резко повернулся ко мне. «Ну да, ключи от съемной квартиры я уже вернул хозяину и попросил слуг перевести все наши вещи, включая твой любимый компьютер. Кстати, надо попросить дворецкого, чтобы подготовил для тебя комнату». Я достал из кармана телефон. «Офигеть!» Сергей вдруг улыбнулся. «Не верится, что я теперь брат барона». «Да, но при этом ты пока что не член рода. Не беспокойся, я займусь этим вопросом в ближайшее время. А если кто-нибудь из Зориных будет тебя доставать, не бойся дать им отпор. И обязательно скажи мне, я поставлю их на место», — проинструктировал я. Вскоре мы добрались до поместья. При виде здоровенного дома и окружающей его территории Сергею расхотелось спать, и он изъявил желание все тут осмотреть. Конечно, я ему разрешил, здесь, на охраняемой территории, с ним ничего не случится. А сам принял душ, переоделся в чистую одежду и позвонил Кретову.